Пролог. В поисках помощи. Обширная страна огня была богата на заведения, приспособленные для развлечения и сбыта денег. При этом в них всегда можно было купить высококачественные саки и проиграть в карты крупную сумму. Страна огня отдыхала от многочисленных войн, старые люди пытались забыться в выпивке, надеясь никогда не увидеть вновь все ужасы войны. В одном из таких заведений и была разыскиваемая мной особа. Зайдя в заведение Подхинге, быстро обвожу взглядом всех присутствующих и двигаюсь по направлению к блондинистой особе, рядом с которой сидела брюнетка с маленькой свинкой на руках. Ик, демоновы карты, что же мне в них не везет-то так? Ик, Цунаде, позвольте я присяду, дружелюбно говорю, садясь напротив собеседницы, под удивление брюнетки. Посмотрев на меня, Саннин быстро начала трезветь. Ее спутница продолжала шокированно на меня смотреть. Дед Хаши, нет, невозможно, ты хоть знаешь, чью личину взял для Хинге? Шок стал проходить, и она начала злиться. Еще никто не догадался говорить с ней под личиной ее покойного деда. Вся вялость от алкоголя быстро исчезла, оставив трезвую и крайне злую женщину. Мне нужно поговорить с вами, с трезвой вами. Спокойно говорю я, в любой момент готовый активировать шаринган и уйти в Шуншине. Идея была крайне рискованной и опасной, но по-другому не вышло бы. Надеюсь, у тебя были серьезные причины выводить меня из себя. Разминая свои кулаки, грозно отвечает она. В ее глазах я уже видел, как она выбивает из меня все, что только можно. Это касается гибели Канахи и войны. Прям-таки войны, да, и ради этого ты замаскировался под моего деда. Маскировка, кстати, ужасная. Она выполнила свою работу. В следующее мгновение мне таки пришлось использовать шаринган, уходя от несущегося на меня кулака, наполненного чакрой. Согласно отчетам, этот маленький кулачок мог разнести гору, но в данный момент он только уничтожил место, где я сидел. Переместившись на тройку метров в сторону с помощью Шуншина, продолжаю смотреть, как моя собеседница звереет, а ее напарница встала в боевую стойку, в любой момент готовая пустить в меня отравленные иглы. Это будет ой как непросто. Я бы предпочел поговорить в более тихой обстановке. Следуйте за мной. Не говоря больше ни слова, я присоединился к убегающим людям из заведения, в котором знаменитая Кунаичи решила устроить бардак. Медленно убегая вместе с толпой, я то и дело чувствовал ее яростный взгляд на себе. Думаю, нужно ускориться. Посмотрим, не разучилась ли старушка бегать, успел подумать я, прежде чем запрыгнуть на крышу и двинуться из торговой деревеньки. Оказавшись на заранее предусмотренной поляне, убеждаюсь, что все приготовления выполнены. Осталось дождаться только принцессы. Хм, думаю, самое время сменить Хинге, пронеслась мысль. Со звуком пуф мой облик вновь сменился. Еще через 20 секунд прибыла и она. Вы заржавели, Цунаде-сан, что на этот раз? Учиха Мадара, с детства хотела надрать тебе задницу. Еще никто не заставлял меня бегать за собой. Готовься, сейчас я тебя снова отправлю в мир иной. Топнув ногой, она превратила поляну в кратер, но я уже успел уйти в Шуншин. Успеваю заметить брюнетку, что не спешила вмешиваться в наш бой. Пусть так, хорошо, придется принять бой, а после поговорить. Все равно ее нужно поставить на место, прежде чем работать с ней. Каждый ее удар менял ландшафт поляны, создавая на поверхности земли кратеры. Думаю, не нужно даже предполагать, что будет, если подобная атака достигнет цели, но не думаю, что она пытается меня убить. Все-таки это больше походит на драку, чем на бой насмерть. Или может, дело в ее боязни крови. При следующем ее ударе, я ускоряюсь и режу ее руку, предварительно достав кунай из рукава. На мгновение время остановилось, и я смог разглядеть ее медленно нарастающий шок, бегущую к нам брюнетку, оседающую пыль и первые блики заката. Спокойного, розового заката. Достаточно. Не смей прикасаться к Цунаде сама. Хм, я думал, один из тройки саннинов будет куда сильнее, а боязнь крови это всего лишь слухи. Жалкое зрелище. Пожалуй, я передумал, такая, как ты не сможет помочь мне. Не беспокойся, скоро я освобожу тебя от этих оков. Сказал я все это в стиле настоящего мадары. Еще одно резкое ускорение и брюнетка падает на землю с моим кунаем в груди. Все это произошло за долю секунды. Цунаде только могла наблюдать за падающим телом женщины. Молодая девушка упала прямо на ее руки. Кровь обильно покидала ее, вытекая из грудной клетки. Все тело моей противницы дрожало, она буквально оцепенела от ужаса, будто Генин от Яки, прошедшего через войну Чуунина. Какое разочарование! Ты так и собираешься трястись от ужаса, словно Генин, только что вышедший из академии. Даже не попытаешься спасти ее? Может быть, я ошибся, и ты не Цунади Синджу? Мои слова лились на нее, словно снежная лавина. Оторвав взгляд от лежащей в собственной луже крови брюнетки, она посмотрела на меня. Слезы и ужас были в ее глазах, но я видел больше, я видел, как она начинала бороться. Это было то, что мне нужно. Начав действовать, я стал медленно подходить к ней, сокращая ранее разорванную дистанцию. Цунади кое-как дрожащими руками, со слезами на глазах, начала использовать медицинские дзюцу. Шаг за шагом я приближался к ней, с каждым шагом ее руки становились все тверже, все сильнее. Тяжело дышащая брюнетка смотрела на своего учителя, постепенно ее глаза пустели, но Цунади все пыталась вылечить ее. Однако слишком много крови вытекло, а раны никак не хотели закрываться. Неверие и отчаяние начали захватывать ее сознание. «Что ты делаешь? Делаешь? Делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Нет, Шизуне, нет, ты не можешь умереть, не можешь, Шизуне, только не так!» Начала реветь принцесса слизней, не обращая никакого внимания на исчезнувшего собеседника. Сразу как-то стало темно, липко и холодно, очень холодно и липко. «Что это?» «Кровь, всюду кровь, что ты делаешь, принцесса?» Неожиданно раздался знакомый голос, голос далекого детства, теплый голос дедушки. «Деда, я умерла, думаешь, а как ты считаешь, чувствуешь себя мертвой? Твой кулон, он светится, тебя это удивляет? Ха-ха-ха, ой, не нужно драться, Цучан, ты сама знаешь ответ на свой вопрос, не торопись в мир мертвых, Цучан, и нападай этому зазнавшемуся учихе. Ты же моя внучка, я верю в тебя, ты справишься, я, деда, не уходи, я даже не знаю, как отсюда выбраться, у тебя есть все для того, чтобы выбраться, но захочешь ли ты этого?» Голос деда исчез вместе со светом, исходившим от кулона. Она вновь оказалась в темноте. Хочет ли она возвращаться? Ее семья погибла, брат погиб, ее муж погиб на ее же руках, к кому ей возвращаться? У нее никого не осталось. Разве? Совсем никого не осталось. Далекий тихий голос раздался отовсюду. У нее ничего не осталось, она просто неудачница, проигравшая по жизни. Цутян, твоя грудь прекрасна, а теперь повернись-ка ко мне. Да-да, вот так идеально. Далекое воспоминание молодости пронзило разум женщины. Джирая, как он там? А, с этим бабником все будет в порядке. Жизнь любит его, а он любит жизнь. Она не нужна ему. Твой вклад в медицину весьма велик. Не дашь мне пару уроков, не хочется признавать, но тут ты лучше меня, Орочимару. Как он там, как он живет в Конохе? Все еще желают стать Хокаге, впрочем, у него все получится, он всегда умел добиваться своего. Все, у нее никого не осталось. Брат, Дан, если же я решу остаться здесь, значит смогу встретиться с ними. Дан, прости, что не смогла спасти тебя. Спасти, Шизуне, как она могла забыть о ней? Она... Принцесса слизней забыла об истекающей кровью подопечной. Биджево дерьмо. Да она не сможет после этого даже мечтать о Дане. Не спасти подопечную, которую обещала оберегать. Нет, она еще там. Ее можно спасти. Нужно выбираться отсюда. Она нужна ей сейчас. Ну же, тело, двигайся. Ее неожиданно наглый противник не мог настолько сильно навредить ей. Он не мог. Он, учиха. Кай, Цунади сама. Что ты с ней сделал? Кричал знакомый голос ее подопечной. Тьма исчезла, и она поняла, что лежит среди земли на все той же поляне. «Шизуне, ты жива? С тобой все в порядке?» Подскочила она, смотря на упомянутую Шизуне опытным глазом и замечая, что ран на ней нет. Переведя взгляд на ее нового противника, она по-новому оценила его. «Цунади сама, с вами все в порядке? Он порезал вам руку, но как же ваша болезнь?» «Все нормально, Шизуне, теперь все нормально. Ты хотел поговорить. Думаю, что самое время объясниться». Теперь она поняла, это не возомнивший о себе невесть что мальчишка. Он играл с ней все это время, играл с Саннином, с принцессой слизней. От самого начала, с первого же слова, Биджу, с первого же взгляда она повелась на это. Что же это за шиноби, заставивший ее играть в эту дурацкую игру? Неужели дедушка тогда не убил Мадару? Внимательным взглядом она следила за каждым действием противника, стараясь не смотреть на лицо. «Это шутка, еще одно хинге, тебе недостаточно уже произошедшего, Хочешь еще больше унизить меня?» Цунади не желала верить своим глазам. «Этого не может быть, просто не может быть. Это невозможно, абсолютно невозможно, невозможно, невозможно, невоз. Пуф, я Учиха Итачи, и мне нужна ваша помощь. Примечание к части. Если зайдет, сделаю из этого фанфик. Лайки и комментарии дают мне силы на написание проды, так что лайкайте и комментируйте, пожалуйста». Глава 1. Союзники. Когда вам ставит мат, ничего не остается, кроме как развернуть доску. Глава 1. Союзники. Цунади внимательно слушала все, о чем я говорил. С каждым словом на нее сваливалась непосильная ноша, с каждой фразой ее будто бы били мешком муки. Какие только чувства она не испытывала, когда я говорил ей о делах в деревне. Ярость вместе с желанием поубивать всех этих маразматичных стариков с их стадом разгоралась в ней. О горе, на каких идиотов оставил деревню ее дедушка. Это было бы смешно, если бы не было так страшно. К ее сожалению, я говорил не только о проблемах настоящего. Предсказать проблемы будущего было слишком легко, она и сама быстро это осознала. Если случится переворот, то прольется слишком много крови, и это скорее всего послужит причиной новой войны. Если его не произойдет, тогда убьют всех Учиха, а это очень сильно скажется как на внутренней политике, так и на внешней. Соседи захотят проверить наши силы новой войной. Ни Цучикаге, ни тем более Райкаге не упустит такого шанса. Коноха сильно ослабнет, очень сильно. Рассказав, в какой сложной политической ситуации оказалась деревня, я склонил голову до земли. «Прошу, Цунади сама, помогите мне». Она действительно была единственной, кто могла, а главное, захотела бы помочь мне. Гордость Учиха, меньшая, чем я мог пожертвовать в данной ситуации. Должно быть, мои предки только что перевернулись в могилах. Хех, Учиха, склоняющийся перед Синджу, если бы это могли увидеть наши предки. Ха-ха-ха. А если серьезно, то что я могу сделать? Если ты рассчитывал на поддержку клана, то спешу огорчить тебя, я единственная. Тебе не кажется, что ты переоцениваешь мою возможную помощь? Это вы недооцениваете себя. Вы, Цунади Синджу, принцесса Слизней, гениальный медик и одна из троицы. Вы Саннин, вас многие уважают, многие вами восхищаются. Даже среди моих соклановцев есть кунайчи, желающие стать такой, как вы. Пусть так, но что я могу сделать? Я не прошу вас поддерживать клан Учиха. Для начала, станьте Хокаге и уменьшите давление на наш клан, это все, чего я от вас прошу. Нынешний Хокаге теряет хватку, старейшины излишне стары. Как показал нам всем покойный Минато, нам необходимы. Будь добр, перестань кланяться, я согласна тебе помочь. Выполнив пожелание принцессы, я заметил, как она слегка смутилась, что не помешало ей по-прежнему смотреть на меня тяжелым взглядом. Конохе нужны перемены, Конохе нужны молодые шиноби, однако Хокаге и старейшины не создают их. Они мешают деревне развиваться, ограничивая таланты. Таланты, да, задумчиво смотрела на меня, явно вспоминая наш бой, в котором она так позорно проиграла. Победой подобное назвать никак нельзя. Все время нашего разговора Шизуни шокированно наблюдала за своей наставницей, не веря своим глазам. Рядом с девушкой стоял озадаченный поросенок. И как же мне стать Хокаге? Я же не могу просто прийти и потребовать этот пост. Мы вас поддержим, как поддержали Минато. С нами будут согласны многие. Все те, кто был недоволен возвращением Хирузина. Нас не так мало, он уступит вам пост. Вы могли бы попросить поддержать вас ваших сокомандников. Джирая поможет вам, Орочимару же. Вам лучше знать его реакцию. Вы нужны нам. Твоя правда, устало произнесла, разворачиваясь. Только не говорите, что она собралась вернуться в то заведение, недовольно подумал я. Простите, но вы нужна мне трезвая, по крайней мере, пока не решатся проблемы. Какая наглость, приперся тут ко мне, вывалил кучу проблем, а мне теперь решать их? Не совсем так, но я не собираюсь бросать вас. Вы не одна, я с вами. О, это многое меняет. Помощь 13-летнего генина весьма полезна. «Хотя, ты неплохо владеешь гендзюцу, я капитан Нанбу, спокойно констатирую факт, это шутка, нет». После чего она встала с камня, на котором сидела весь наш разговор, и обратила глаза к небу. «Ясно, что ж, я тебя сильно недооценила, то, что ты занимаешь такую должность, объясняет твою осведомленность. Однако, до чего же додумались эти маразматики?» Дальше она начала костерить по ее, а также моему мнению выживших из ума Хокаге и советников. Так, все куда хуже, чем я думала, Шизуне», — довольно громко произнесла она, закончив изливать недовольство в небо. Упомянутая Шизуне подскочила вместе со свинкой, вытянувшись по струнке. Мои глаза успели подметить аналогичное поведение свиньи. «Да, Цунада сама, иди в отель и собери наши вещи, мы возвращаемся домой», — выдала приказ она, как настоящий Хокаге. «Не зря я был уверен в полном успехе этого плана, несмотря на все риски. Есть, Цунади сама. Меня серьезно напрягает их свин. Это не может быть иллюзия. Значит, свинья только что отдала воинское приветствие, нужно будет уделить этому больше внимания». Покинув нас, она на большой скорости побежала в упомянутый отель за вещами. На меня же смотрели тяжелые глаза Санина. Что это было за гендзюцу? Я никогда о таком не слышала. Оно не походило ни на что-либо известное мне, и уж поверь, мне есть с чем сравнить. Вы пережили две войны, однако, мой клан всегда был хорош в гендзюцу, а я же выделяюсь даже среди них. Хаем, остальное ты узнал из архивов? Да. А голос моего деда, особенности гендзюцу, это секрет клана. Что ж, это весьма занимательно. Может ли такое быть, что она не поняла, где находилась? Какое неуважение, мне казалось, такие секреты известны клану Синджу, должны быть известны, наверное, она сама не интересовалась. Хотя, всякое может быть. Если вас это так интересует, думаю, ваши предки могли оставить что-то об этом. Все же мы очень долго воевали. Ты так спокойно об этом говоришь. Дело в том, что отец слишком рано показал мне жестокость этого мира. Он взял меня на одну из миссий во время войны. Стоп. Как понимать, взял тебя на миссию во время войны, учитывая дату окончания войны и твой возраст, тебе было 6 лет, 4. Ох, великий Рикуда, дай мне сил. На какое-то время мы молчали, последняя информация для нее явно стала ударом, учитывая историю, в которой наши общие предки объединились, чтобы подобного больше не было. Что еще ты мне можешь сообщить? В данный момент ничего, что ударило бы по вам столь сильно, как это. Проблем ты, конечно, подкинул изрядно. Подумав некоторое время, решаю заговорить. Проблемы никуда не девались, они все время были, просто вы старались на них не смотреть. Дожила. Меня поучает 13-летний сопляк. Просто разочарование, а не день. Установилось недолгое молчание, связанное с ожиданием Шизуне, которое, спустя некоторое время, было прервано. Ты пришел сюда по своей инициативе, тебе не влетит за подобное. Поинтересовалась моя собеседница любопытно. Это мой выходной, и мне действительно необходимо как можно скорее вернуться в Коноху. Значит, как только я с Шизуне выйду, ты побежишь вперед. Так и есть. Вскоре вернулась ученица Цунади, и мы быстро разделились. Грозный взгляд Цунади говорил мне о многом. Коноху ждут большие потрясения от скверного характера внучки основателя. Когда она придет в кабинет Хокаге, я должен быть там в качестве охранника. Хочу видеть будущее представление. Примечание к части. Проголодались? Вот вам доза. Больше лайков и комментариев, больше проды. Глава 2. Скрытый клинок наготове. Глава 2. Скрытый клинок наготове. Разделились мы с Цунади спустя пару километров, когда она вызнала у меня все возможные сведения о деревне и изменениях, прошедших в ее отсутствие. Как капитан Нанбу, я обязан быть в курсе всего происходящего в родном селении, а также знать, что происходит в соседних скрытых деревнях. Но, к сожалению, это было далеко не так. Корень был вне моей власти. О нем и о своих опасениях насчет него и конкретно его главы я также высказался ей. Мы вновь сошлись во мнениях, Данзе явно мутный тип, доверять которому не стоит. Жаль только я не могу рассказать, насколько не рассказать, не доказать, что самое горькое. Но это только пока что. Быстро перемещаясь верхними путями в сторону Коноху, я резко сменил направление. У меня были дела и помимо приведения в чувство Цунади. Через пару сотен прыжков по веткам и десяток преодоленных километров, я был на месте. Меня уже ждали. Как все прошло? Лучше, чем я думал. Проблем не возникло? Нет, ты отлично отвлекал внимание. Впрочем, думаю, ты мог бы справиться и один. Встретившись среди деревьев, мы вместе двинулись к Коноху. Правда, более медленно, но все так же тихо. Мог бы, но в такие моменты я хочу, чтобы меня прикрывал тот, кому я могу доверять. И по делу, ты подумал над этим? Задумчиво спрашиваю собеседника, надеясь на положительный ответ. Задуманное нам необходимо сделать крайне быстро, или хотя бы быть готовыми к этому. Но лучше все-таки сделать это, пока есть возможность. Угу, мне также удалось сделать то, что ты просил. Думаю, мы хорошо подготовились. Как насчет Бента по прибытию? Было бы неплохо, но не будь столь беспечен. Даже со всей плачевностью нашей ситуации он все еще пытается быть оптимистом. Хорошо, что он не изменяет своим принципам. А ты не будь таким параноиком. Пускай я не вижу это, но у него сейчас на лице усмешка. Я живой параноик, специальность обязывает. Как скажешь. Значит, все по-прежнему? Спрашивает у меня ключевую фразу. Именно. А как у твоей кошечки дела? Ты ее все-таки успела излечить от глистов? Все забываю купить лекарства. Ну, ты меня понимаешь. Эти миссии, тренировки и еще раз миссии, а еще в полиции порой приходится заменять кого-то. Тут бы время для семьи найти, не то чтобы для кошки. Как думаешь провести свои следующие выходные? Задумчиво спрашиваю товарища. Как насчет провести их по назначению хоть когда-нибудь? Отчаянно заявил он. Я тоже подумывал о тренировке. Ох, снова в мире призыва. Да, да, хорошо, когда мы думаем об одном и том же. Мир призыва, с которым я познакомился в детстве. Заключить с этими своевольными созданиями договор было хорошей идеей. Именно. Думаю, нам не помешало бы ускориться, а то так и до самого рассвета не доберемся до дома. Решил ускориться напарник. Понимаю, спешит за Нигири к своей кошечке. Удачно все же я помог ему с одиночеством. Согласен. Цунади прибыла в Коноху через пару дней. Как и было обещано, в эти дни я навязал себя в охрану Хокаге, чтобы отдохнуть от патрулирования границ. С легкой улыбкой пропускаю принцессу слизней, придерживая своего недальновидного напарника. Что за идиот, разве он не понял сразу? Она сметет перед собой любые препятствия. Непонимающий взгляд из прорези маски был мне наградой за спасение его, от длительного пребывания в больнице, или даже путешествия на тот свет. Каким нужно быть идиотом, чтобы не знать Саннинов? А он не узнал даже принцессу слизней. Нужно задуматься о его понижении. Кто это был, ворон? Спрашивает меня глупый напарник. Сейчас узнаешь, идем, нужно убедиться, что она не убьет Хокаге в порыве гнева. Далее послышался грохот и крики мата. Много мата, много громкого мата. Как бы старик не схватил инфаркт от таких потрясений. Быстро переместившись Шуншином в кабинет, мы могли наблюдать, как нашего Хокаге, главу деревни, отчитывают в самой грубой форме. Старик даже трубку потерял от удивления. Да, хорошо, что я решил устроить ему сюрприз. Не вмешивайся, наблюдай, заметив, как мой товарищ решил вмешаться, решаю дать ему наставление. Сам он тоже был в большом шоке от увиденного. Не каждый день видишь главу деревни в таком состоянии. Ух, разошлась-то как, маты слышны, должно быть, на всю деревню. То, что надо, чтобы растормошить это болото. Ух, а когда она схватила его за грудки, это было незабываемо. Подмога, спрашивает меня жестом сова, напарник Анбу. Отставить, отвечаю также жестом. Через еще минуты две маты крики закончились, а Хокаге смог найти силы вернуть себе самообладание. Но наблюдать 120 секунд, как он это пытался сделать под напором Цунади, прекрасно. Думаю, можно вечно смотреть только на огонь, воду и выволочку, устраиваемую твоему начальству. За то время, пока Цунади отчитывала его, к нам успела присоединиться Шизуни. А уже после того, как Хирузина хорошенько отчитали, нас всех вежливо попросили удалиться из его кабинета. Моменты, запечатленные моим шаринганом, были просто незабываемы. Он даже не подумал, что я как-то в этом замешан. Настолько сильным был его шок. Удалившись, мы вернулись на свой пост. Попутно я получил нужную информацию от клона. Он удачно выполнил свою миссию и передал мне нужные знания, которые в не таком далеком будущем мне очень пригодятся. Полагаю, мне еще придется не единожды повторить этот трюк. После того, как Цунади вошла в кабинет Хокаге, прошло пару часов. Покинула она этот кабинет спустя еще полчаса. Довольная собой, она удалилась из резиденции. Успев немного переговорить с Шизуни, я узнал, где ее учитель остановилась. И должен признать, все же она крайне сильная женщина. Не думаю, что смог бы жить на бывшей территории своего вымершего клана. Нужно будет навестить ее, как будет время. Все-таки ее состояние для меня крайне важно. Ровно через 30 секунд, как она покинула резиденцию, оттуда же выбежал другой Анбу. Я знал его, знал, куда он направляется, знал, для чего. Нужно подготовиться к этому. Сообщив напарнику, что мне нужно отлить, Ухожу с поста, на всякий случай оставив иллюзорного клона. Сам же направляюсь в упомянутый туалет. Сколько же лазеек имеется в нашей системе безопасности, и одной из них я и собирался воспользоваться. Вернулся на свой пост через минуту. Приближался закат, а с ним и время моего отдыха. Все-таки охранять Хокаге, это пускай и ответственная, но все же легкая работа, особенно по сравнению с патрулем границ, не говоря уже о моих своевольных миссиях и тренировках. Как и ожидалось, перед сдачей поста меня попросили кое-куда прийти. Думаю, самое время для начала. Поменявшись постом с пришедшим нарядом Анбу, я поспешил на ковер к начальству. Верхними путями быстро добрался до нужного здания. Однако перед тем, как войти, создал теневого клона, еще одна осторожность. После чего мы разделились. Хокаге сама, войдя в комнату, успеваю заметить всех старейшин, прежде чем склониться перед ними. Следом почувствовал, как клон развеялся, возвращая мне часть чакры и воспоминания. Одновременно с этим на мне скрестились четыре взгляда. «Прекрасно, Итачи-кун, ты знаешь, зачем мы позвали тебя сюда?» — дружелюбно начал говорить Хокаге. Я чувствовал его взгляд, по тону голоса он был заинтересован. Также я успел заметить недовольные тяжелые взгляды остальных стариков. Все как и было задумано. Полагаю, это из-за того, что не без моей помощи Цунади сама вернулась. Верно. Как тебе удалось вернуть мою ученицу домой? Я прочитал ее досье в архивах Анбу. Это помогло мне найти нужные слова. Все подробности вы могли узнать у нее сегодня днем. Вот как, Хокаге Дона, — обратился ненавистный мне старейшина, хотя этот вопрос спорный. Они мне все противны. Но Данза пока ничем не выделяется, пока. Получив утвердительный кивок, Данза продолжил говорить. Нам интересно, почему ты это сделал, а главное, почему не предупредил нас. Шансы на успех данной миссии были ничтожны. Я не желал отвлекать вас от более важных дел. Это бы ослабило Коноху. Своими действиями я желал повысить уровень медицины своей деревни. Как мне стало известно из архивов, некоторые проекты медицинского корпуса, больницы, были замедлены, а большая их часть остановлена. Это сильно скажется на потерях деревни в будущем. Кожей чувствовал его недовольный взгляд. Уверен, он сейчас колеблется не то похвалить меня за инициативу, не то убить за своевольство. Зная его характер и предпочтения, он склонится ко второму. Хорошо, что решает это не он. Похвально, что ты думаешь о будущем нашей деревни. В тебе сильна воля огня. И тем не менее, ты мог уведомить нас о своих действиях. Раздался старческий голос еще одного старейшины. Мог бы, но тогда вы очень быстро нашли бы способ помешать мне. Верно, но шиноби многим лучше тебя не удалось выполнить эту миссию. За успех я должен тебя похвалить, но за своеволие наказать. Пожалуй, оставим все как есть. Благодаря тебе Коноха стала сильней. Подобным решением Хокаге, остальные трое оказались недовольны. Это понял не только я, но и сам Хирузин. Поэтому решил продолжить. Если у тебя возникнут подобные идеи в будущем, лучше обсуди их со мной. Зная характер моей ученицы, ты мог и не вернуться в деревню. В данном случае Коноха оказалась в выигрыше, но ведь все могло пойти не так. Я вас понял, Хокаге сама, можешь идти. Под недовольные взгляды трех стариков, быстро удаляюсь из помещения. Надеюсь, он успел узнать что-то интересное в этот раз. Нужно поспешить домой. Выйдя из здания, быстро прыгаю на верхние пути, двигаясь в клановый квартал. На половине пути создаю клона и тут же развеиваю. У него мало времени. Примечание к части. Автор только недавно нашел бету, поэтому не все части были редактированы. Глава 3. Пути ниндзя. Глава 3. Пути ниндзя. Проникнув домой через одно из верхних окон, я оказался у себя в комнате, чтобы сразу же создать клона с приказом следить за обстановкой в облике Шисуи. После присел за стол, взял кисть вместе с пустым свитком, приготовился записывать полученную от клона информацию в любую секунду. Клон успешно выполнил свою задачу. Проникнув туда и выйдя незамеченным, он развеялся на обусловленном месте, положив ценный инвентарь в тайник. Но я уже вовсю дублировал сверхсекретные документы, секретные и запретные техники, а также драгоценную информацию. Все, то до чего успел добраться мой клон, за время, пока я отвлекал всех старейшин. В особенности Данза. Свитки под моей рукой быстро заполнялись иероглифами. У некоторых был скрытый шифр, у некоторых нет. Секретные и запрещенные техники, ключевые имена, результаты экспериментов. Все это воспроизводилось полученное от клона памятью и благодаря Шерингану успешно переносилось на новые свитки. Через 10 минут я закончил. В стороне лежали десяток свитков, за каждый из которых меня можно называть Нукинином со смертельным приговором. Голова побаливала от прошедшей информации, но для отдыха еще будет время. Убедившись, что Шисуи следит за моей семьей, начинаю перебирать свитки. Те, в которых хранятся секретные техники, шли отдельно от свитков с информацией и отчетами. Быстро распределив их, я вновь взял пустой свиток, начав писать по другой памяти. Закончив с последним свитком, память, которую мне передал клон, что успел изучить свиток Хокаге. Последнее меня порадовало, пускай и было сущей мелочью. Хорошо, что Табирама владел Суитоном. Техники, написанные там, были такими же бесценными, что и взятые из корня, если не больше, поскольку являлись незапретными. Положив его к остальным свиткам с техниками, отхожу от стола, приподнимаю половик, вытаскиваю слабо закрепленную дощечку, чтобы достать большой свиток. Капля пролитой крови, и я запечатываю в него все свитки с техниками, предварительно скрепив их проволокой, после чего кладу обратно, прикрывая столь банальный тайник. После использую кунай, добывая еще одну каплю крови для призыва. Тихой пуф, и передо мной возникает кошка в облачке белого дыма. Ня, братик Иточиня, молча указываю на оставшиеся свитки. Хорошо, ня, но с тебя рыбка, много-много вкусной рыбки, ня. Пуф, она исчезает так же, как и появилась. Звук был настолько тихим, что едва можно было расслышать его, даже находясь в комнате. Все, думал я, падая на кровать, раскинув руки. Я в третий раз скрытно вынес часть архива Анбуне, к сожалению, Данзо был сильным параноиком, что выставляло на моем пути огромную кучу проблем. Однако ищущий путь свой найдет, вот и я нашел. Мысленно приказываю клону развеяться. Очередной тихий пуф, и я чувствую, как часть чакры возвращается ко мне, вместе с его воспоминаниями. Родители ждут на кухне, брат спит. Долго отдыхать на кровати не дали, придется вставать и идти говорить с ними. Тихо выйдя из окна, я вхожу в дом через дверь, сразу слыша, как родители перестали разговаривать. Прохожу дальше, снова задержался. Суровый голос отца первым приветствовал меня в доме. Иточи, нам нужно серьезно поговорить. Интересно, с чего бы говорить об этом сейчас? Иточи, пойми, мы любим тебя и будем любить, несмотря ни на что. Однако тебе все равно придется рано или поздно стать главой нашего клана. Жениться, дать потомство, растить детей. Интересно, о чем они разговаривали и размышляли, что пришли к таким странным выводам? Если отец начал догадываться, что я веду игру на два фронта, разговор бы начался без матери. Понимаю. Однако, я не вижу причины вашего беспокойства. Просто знай, мы любим тебя таким, какой ты есть. И, тем не менее, нас, а конкретно меня, беспокоит твоя излишняя близость с Шисуи. Почему ты говоришь это так тяжело, отец? Ты можешь не скрывать это от нас, мы понимаем, вы с ним близки. Это твой выбор, и мы его уважаем. Хаем, ясно, я начинаю понимать. Рад это слышать. Однако, уверяю вас, это всего лишь увлечение. Мы оба понимаем всю важность своих решений, и надеюсь, весь этот разговор останется только между нами. Я обещаю, что найду достойную кунайчи и обязательно женюсь на ней. Однако в данный момент я еще молод и могу позволить себе подобные прихоти. Хорошо, что ты осознаешь это. Полагаю, нам всем давно пора спать. Спасибо за понимание. Поднимаясь по лестнице, я услышал, как мама хвалила отца за его выдержку. А ведь у них были все поводы подозревать это. Мы с Шисуи слишком заняты тренировками и отдых, как правило, любим проводить вместе, обсуждая проблемы друг друга. Впрочем, думать об этом нет сил. Где моя любимая кровать? Что, уже утро? Брат, вставай. Мама приготовила завтрак. Ты обещал потренировать меня сегодня. Слова Саски убедили меня в этом. Солнце вовсю светило в закрытое окно. Значит, то было. Нужно больше времени уделять тренировкам своего тела. Уже дурацкие сны сниться начали. Придется вставать. Поприветствовав родню и чрезмерно активного брата, приступил к завтраку. После молчаливого завтрака, который являлся настоящей пыткой для моего младшего брата, мы с ним отправились на полигон. Родителям сказал, что потренирую немного Саске, после чего уже уделю внимание своим тренировкам. А ведь нужно еще найти время навестить Цунаде. Устроив небольшое соревнование с братом, смысл которого был в том, кто первый добежит до нужного полигона, тот и победил. Саске обрадовался такому соревнованию и умчался вперед, на полигон, где я ему обычно демонстрирую техники или учу, как их применять эффективно. Собственно, на этом же полигоне я и тренировался. Пуф, рядом со мной появляется клон, после чего мы двинулись каждый к своей цели. Продолжив бежать вслед за Саске, я быстро догнал его, и тем не менее, не спешил обгонять его. Пусть выложится на полную. С ветерком мы добежали до полигона, но перед самым финишем, я использовал Шуншин, оказываясь сразу на полигоне, за полминуты как туда добрался Саске. Победа. Брат, я победил тебя. Оглядываясь назад в моих поисках, но ничего не видя, кричал Саске. А, я здесь, Саске. Отвечаю ему, стоя прямо за спиной. Ты жульничал. Тебе ничего не мешало прибежать быстрее, или же использовать Шуншин. Это нечестно, брат, я не знаю Шуншина. Разве тебе кто-то мешает его выучить? Лучше покажи, насколько ты продвинулся с последней нашей встречи. Решаю не терять драгоценное время на споры, сразу приступив к тренировке. Да, брат, посмотри, как я научился метать сюрикены. Весело сказал Саске, вытаскивая упомянутые сюрикены из прихваченного подсумка, начиная метать их в цель. Неплохо для его возраста. 7 из 10. Что же, думаю, можно уже занять его более серьезной тренировкой. Но сначала, у тебя хорошо получается, но ты можешь лучше. Помнится, кто-то горел желанием заняться настоящей тренировкой. Ты будешь учить меня крутым дзюцу. Наконец-то, я уже давно ждал этого. Для крутых дзюцу, ты еще излишне активен, глупый брат. Тыкаю пальцем ему в лоб, сбавляя восторг от новости. Тогда что ты покажешь мне сегодня? Ты ведь знаешь о предрасположенности к катону в нашем клане? Да, мы клан Учиха, огонь наша стихия с рождения. И какие же огненные дзюцу ты уже знаешь? Ну, отец как-то показал мне огненный шар, но я до сих пор не могу сделать его нормально. Хорошо, после того как ты научишься этому, ты сможешь делать подобные дзюцу с большой легкостью. Правда? Что мне нужно сделать? Забраться на дерево. И все, тебе нужно будет забраться на дерево, не используя рук. Вот так, закончил я, стоя уже на дереве. Вау, круто. Как у тебя это получается, брат? Я использую чакру. Тебе уже объясняли в академии, что такое чакра. Я направляю ее в ноги, заставляя их прилипать к дереву. Все просто. И, конечно же, следующая тренировка начнется, когда ты сможешь стоять на дереве, а пока, достань этот кунай. Воткнув на вершину дерева, кунай спрыгиваю на землю. Вау, как высоко. Пытайся, падай, учись. Я же буду говорить, что ты делаешь не так, а ты меня поймаешь, если я упаду? Конечно же, нет. Так ты быстрее научишься, чем если бы я тебя каждый раз ловил при падении. В таком случае, я сделаю это с первого раза. Наблюдая, как Саске в первый раз забегает на дерево, полной уверенности, что вот-вот достанет мой кунай, но кора потрескалась и он упал на половине пути. Пробуй еще раз. Да, брат. Так это и продолжилось. Саске пытается забраться на дерево и падает, после чего все еще пытаются забраться на дерево и снова падает. Активировав шаринган, я увидел все его ошибки, после чего высказал их. Это займет его надолго, после чего он уже сам будет обучаться техникам. Я же только поделюсь опытом, как лучше их использовать. Примечание к части. Немножко дозы. Глава 4. Малой кровью, малой болью. Глава 4. Малой кровью, малой болью. Почти в это же время, в совершенно другом месте. Думаю, на сегодня хватит. Самое время обсудить наши дальнейшие действия. Решил закончить нашу общую медитацию Шисуи, прекращая ток чакры. Думаешь, уставший от изнурительной тренировки, спрашиваю его. Все-таки придуманный мною способ совместной медитации очень полезен нам обоим. Угу, что тебя гложет? Помимо шанса устроить революцию, стать Нукинином, или сойти с ума от твоей затеи, поздравляю, ты превзошел себя, до такого еще никто не смог додуматься. Ты взволнован больше обычного. Да, так и есть. С чего ты взял, что обмениваясь чакрой, мы как-либо сможем усилить свои глаза? Тебе короткую или длинную историю? В этом мире время течет достаточно медленно, можешь расщедриться на долгую. Надеюсь, к окончанию твоего рассказа глаза перестанут болеть. Терпи, это значит, что метод действует, в будущем это сильно поможет нам. Пока от этой твоей затеи я не получил ничего, кроме головной боли. Как же неприятно, в них будто песок насыпали вместе с кислотой. Итачи, если с моим шаринганом что-то случится, ты обещал отдать один из своих. Тебе левый или правый? Кстати, мои глаза тоже болят, Если после тренировки тело не болит, значит она напрасна. Рассказывай уже, это можно вытерпеть. С раздражением посмотрев на спокойного меня, высказался Шисуи. После чего развалился на мягкой поляне, полной свежей травы. Должно быть, его задело, что я спокойно переношу эту боль, хотя и младше него на 3 года. Как ты думаешь, какая главная сила нашего клана? Развалившись рядом с другом, говорю давно терзающие меня мысли. Почти с самого детства я думал об этом, ровно с тех пор, как в моих глазах появилась первая Тамаи. Глупее вопроса не мог задать, Шаринган. Не очень уверенно ответил мой друг, уже привыкший к общению со мной. Где все не так просто, как может быть? Он доверяет мне, я доверяю ему. Именно поэтому он согласился со мной рискнуть всем, что имеем, и сыграть за третью сторону. А что такое Шаринган? Чем он является? Как ты думаешь? Лежа на траве, продолжаю говорить. Хаем, ответ глаза. Неверный, говори, что ты узнала о нашем дадзюцу. Понимаешь, Шаринган проявляется при определенных эмоциях, сами по себе наши глаза обычные, но в определенный момент наши чувства обретают материальность и заставляют глаза измениться, что-то вроде. Дело в особой чакре и мозге. Эмоции связаны с головой, соответственно, при накале чувств Учиха пробуждает Шаринган. Это все мы знаем и так, ты кое-что упускаешь. Как именно пробуждается Шаринган? Что служит катализатором? Мозг, в нашем мозгу что-то не так? После долгого молчания, сделал он правильный вывод. Скажем так, наш мозг может стать отдельной системой циркуляции особой чакры при определенных обстоятельствах, которая при подаче в глаза активирует Шаринган. Договорил он мою мысль за меня. Верно, ты ведь думал хотя бы раз, почему Мадара вырвал глаза из Уны и те перестали слепнуть? Молчание было ответом. Об этой истории слышал каждый Учиха, и каждый, кто пробудил Мангитю или хотя бы желает его пробуждения, думал об этой истории. Я, не исключение. Я много размышлял об этом и пришел к таким вот выводам. Чакра, именно. Глаза из Уны несли след его чакры, который повлиял на систему циркуляции в мозгу, и глаза перестали слепнуть. Но тут есть несколько расхождений. Почему они перестали слепнуть? Задумчиво спрашивает он. Прости, но у меня нет точного ответа. Может, это из-за пересадки глаз, а именно из-за сильной нагрузки на мозг, глаза и систему циркуляции, которые сильно напрягались при пересадке и приживлении, впоследствии, привыкая выделять более качественную чакру. Но это маловероятно. Может, к тому времени его тело стало выделять достаточно энергии ян, что встало вровень с особой энергией инь, выделяемым нашим мозгом. Однако, я думаю, что это из-за чакры его брата. Глаза Изу нанесли частичку его чакры и системы циркуляции, соединив свою чакру с чакрой Изуны, Мадара перестал слепнуть. Как все сложно, но если ты прав хотя бы отчасти, то это действительно может сработать. Мне и раньше сенсоры говорили, что моя чакра не похожа на другие, думаю, тебе они говорили это тоже. Значит, если мы начнем с помощью найденной тобой техники поглощения чакры пропускать чакру друг друга через систему циркуляции, это может повлиять на наш очаг, и он станет вырабатывать более сильную чакру. Не сильную, более концентрированную и качественную, но не сильную. Но даже так, для полной уверенности нам крайне необходимо тренировать тело, поскольку будет сильный уклон в сторону инь, что не может сказываться хорошо на здоровье. Возможно, не только слепота, но и смерть от недостатка ян. Рикуда, когда ты до этого додумался? Шокированно спрашивает мой друг. Давно, очень давно. Как только пробудил Мангикю, да, частично ты прав. Я думал об этом, как только пробудил первое Тамаи, но когда пробудился Мангёка, мне резко стало необходимо найти способ сохранить зрение. Ясно. Ты поэтому решил взять пару уроков у нашего зеленого зверя и теперь заставляешь меня тренироваться как сумасшедший? Надеюсь, мы не будем надевать это? Именно. Нет, не будем. Фух. Глаза уже перестали болеть? Да. Чувствуешь какие-то изменения? Заметив, что боль стихает, решил поинтересоваться у Шисуи. Не особо. Боль прошла. Что будем делать, если не получится? Попросим Цунади пересадить нам глаза. Высказываю ему свой план, от которого он был сильно шокирован. Понимаю, доверить ценнейшие Мангикю Шаринган. И кому? Синджу, притом в количестве 4 штук, если бы я не знал всего того, что знаю, ни за что бы так не поступил. А не слишком ли ты ей доверяешь? Ей можно верить, она наш единственный шанс обойтись малой кровью. Как по мне, это уже слишком. Можешь не верить ей, но поверь мне. К тому же, Мы уже убедились, твои глаза на нее неплохо действуют. Здесь поступим так же, шокируем, а после немножечко подтолкнем к нужному нам решению. На кон мы ставим все больше и больше. Мне были понятны его волнения, но в нашей ситуации только и остается, что ставить все больше и больше, увеличивая свои шансы на победу любыми способами. Рассказав ему свои мысли, мне как-то сразу полегчало. Хорошо все-таки иметь кого-то, кому можно довериться, высказаться. На ностальгию понесло, значит, пора возвращаться к тренировкам, благо у нас в запасе имеется много времени. Понимаю, еще немного особой тренировки в стиле зеленого зверя, этим же вечером. Добрый вечер, Цунади сама. Свист, аккуратно ловлю летящий в меня куной. И тить-колотить. Чего ко мне в дом пробрался? Совсем страх потерял. Мог же и помереть. Высказавшись, она успокоилась и прошла в комнату, направляясь на кухню. Какое-то время ковыряясь в холодильнике, надеюсь, не в поисках саки. После чего из кухни раздался ее голос. Чего пришел в столь поздний час? Забрать у вас немного свободного времени. Могу я поговорить с вами, лицом к лицу? После вновь установилась тишина, но вскоре я услышал, как она направляется ко мне. Говори. Положив рядом бутылку с чашей, которыми уже успела воспользоваться, обращает на меня внимание. Встретившись с ней взглядом, начинаю говорить. Я пришел поинтересоваться, как вы себя чувствуете, вернувшись домой. Стараясь не обращать внимания на боль в глазах, спрашиваю я, как я себя чувствую. Да, долго думая над своими проблемами, она всматривалась в мои глаза, после чего соврала. Нормально. Что же, тогда могу я попросить вас дать пару уроков? Решаю задать вопрос вне темы нашего разговора. Хочешь стать моим учеником? Задумчиво спрашивает она, прикидывая что-то в уме. У меня и у вас много работы, но когда найдется время? Верно подмечено. Мы с напарниками решили собраться на ближайших выходных, поговори со мной после них. К тому времени ситуация с медициной будет яснее, да и дел поубавится. В таком случае, мне остается только пожелать вам приятного вечера. Не перебарщивайте с алкоголем, Цунади сама. Теперь ты меня учить пить будешь, мелкий нахал. Слова и ее раздражение было последним, что я увидел, прежде чем исчезнуть в Шуншине. Оказавшись далеко на крыше, я поспешил домой. Мой выходной заканчивался. Примечание к части. И на сцену выходит Шусуи. Не забываем, что время в мире жаб равнялось 1 день мир шиноби 12 дней мир жаб. Больше комментариев. Глава 5. Встреча. Глава 5. Встреча. Неделя прошла быстро, а вместе с ней и совет бжонинов, и совет кланов. Про последние Цунади и вспоминать не хотелось. Близилась запланированная встреча сокомандников. Оказалось бы, только вчера приказывала пойманной жабе срочно сообщить Бжерее важные вести, а уже сейчас проходит считанные минуты до их воссоединения. Биджева, время слишком быстро летит, подумала Цунади, увидев поляну, на которой они тренировались в детстве. Ничего не изменилось, как бы ей этого не хотелось, но изменилось все, что только могло измениться. Осматривая поляну, она натолкнулась на знакомую фигуру друга. Увидев поляну, на которой твое неожиданное появление в Канахе как-то связано с этой встречей, вместо приветствия сразу решил спросить ее товарищ по команде, не показывая никакой заинтересованности. Давно не виделись, Арачимару. После долгого молчания, за время которого они молча смотрели друг на друга, подмечая любые изменения за прошедшее время. Давно. Старый извращенец тоже не появлялся в деревне. Ты решила устроить воссоединение нашей троицы? Да. Нам нужно о многом поговорить. С какими чувствами были сказаны эти слова? Арачимару действительно давно не видел ее. Такой. Если этот старый изврат снова навещает горячие источники, я выр, ква. Договорить ей не дала жаба, прискакавшая на поляну. Жаба быстро сложила серию печати и пуф. Из далеких стран, спешит он к вам, упуская столько дам, спешит скорее к своим друзьям, великий ааа. От удара Цунади, прыгающий на одной ноге мужчина полетел на добрые десяток метров, после чего пропахал лицом землю и остановился. Каких таких дам ты упускаешь, старый извращенец? Цунади уже начала забывать, как сильно ее друг может выводить из себя людей. Тьфу, Цунада, это была шутка, всего лишь шутка. Тьфу, тьфу, выплевывая землю, оправдывался названный извращенцем. Я, мы собрались здесь не для того, чтобы выслушивать твои шутки. Мы, а, Арачимару, давно не виделись. Заметил наконец своего товарища, лицо которого абсолютно ничего не выражало. К казалось, ему привычна эта картина. «А я уж было подумал, что ты хотела видеть только меня. Соберись, нам нужно обсудить нечто важное». Последнее слово она произнесла как можно тише, стараясь, чтобы они не достигли лишних ушей. Битый тут же изменился в лице, став серьезней. Встав и отряхнувшись, подошел к товарищам. «Что заставило тебя поменять свое мнение о Канахе?» — серьезно спрашивает Джирая. «Здесь небезопасно, Джирая, на Мьёбаку время идет по-другому, оно там замедляется». Поняв, что напарница говорит серьезно, он не задавал лишних вопросов. «Да, там абсолютно безопасно, однако нам понадобятся запечатывающие свитки. Вот, используй их». Достала она из кармана два запечатывающих свитка, сделанных специально для транспортировки сильно раненых. Как интригующе. Лисий, облизав губы, Орочимару выразил свою сильную заинтересованность. Пуф, пуф, пуф. Меньше чем через минуту, вся троица оказалась на горе Мьёбаку. «Сс, неприятные ощущения. Давненько ты не навещал нас, Джирая-кун. Зайдешь к нам, Шиму столько вкусностей наготовит», — говорила маленькая зеленая жаба с седыми волосами. «Спасибо за помощь, Фукасаку-сама. Не могли бы вы оставить нас наедине? Нам с товарищами есть о чем поговорить». Решил как можно побыстрее попрощаться со своим учителем Джирая, немного побледнев с его слов. «В таком случае, мы будем ждать тебя. Я скажу, чтобы Шима накрыла на тебя и на твоих друзей». Упомянутый Фукасаку сама поскакал по поляне домой. От последней новости жабьему Саннину только и оставалось, что тяжело вздохнуть. «Да, давненько мы не перемещались подобным образом. О чем ты хотела поговорить, Цунаде?» Позволив себе немного ностальгии, Джирая серьезно посмотрел на напарницу. Долгое время она собиралась с мыслями, после чего, тяжело вздохнув, заговорила. «Пока меня не было в Канахе, произошло много изменений. Впрочем, не об этом речь. В Канахе намечается революция». «Что? Вы идиоты. Как вы не заметили этого? Этот невесть где был? Но ты мог это и заметить». В очередной раз взорвалась их напарница, все больше злясь на глупость напарников. «Выполнял поручение одного из старейшин», — спокойно ответил Рачимару, холодно смотря на напарницу. «Данза». Утвердительно кивнув, он прищурил глаза. «Цунаде, с чего ты это вообще взяла?» Озадаченный поведением подруги, Джирая никак не мог вникнуть. Почему она ведет себя как в молодости, будто бы и не было тех лет, что стояли пропастью между ними? Орочимару лишь молчаливо облизывался, демонстрируя сильную заинтересованность в словах сокомандницы. «Просто. Вот, почитайте». Джирая непонимающе смотрел на подругу, которая достала из кармана еще один свиток запечатывания. Пуф. На поляне появилось чуть больше десятка свитков. Орочимару быстро их узнал. «Это из архивов корня», — промолвил Змеиный Санин, с ненормальным интересом раскрывая один из свитков. Убедившись, что это не техники, он слегка расстроился, однако читать свиток не перестал. «Ты ограбила сверхсекретный архив?» — неверяще произнес Джирая. «Не я, один мой знакомый». «Цунаде, это измена. С какой деревней ты сговорилась?» Напряжение резко возросло, заставив даже Орочимару оторваться от интересных свитков. Никогда прежде они не видели Джираю таким враждебным. «Он из Канахи, и ему можно верить. Это он уговорил меня вернуться в Канаху, а также избавил от болезни», — смотря в глаза своему товарищу, ответила Цунаде. «Пусть так, но я не могу это поддержать. Прочитай отчеты, конкретно этот и вот этот». «Не могу я, их не просто так сделали сверхсекретными». Молча забрав свитки у товарища, Орочимару стал читать их вслух. «Миссия. Ликвидация Хокаге. Назначена. Хинае, Хината, Канае, Каната, Кинае, Кината, Мизунае, Мизуната, Цучинае, Цучината. Результат. Неудача. Причина. Утеря информации. Предательство агента Какашипса. Миссия. Сокрушение Ами. Назначено. Составной. Результат. Неудача. Причина. Возросшие силы Нагата после смерти Яхика. Большая потеря состава ниндзя». От самого первого слова и до самого конца Джирая был молчаливо бледен. Он не хотел их читать, не хотел верить в это, не желал верить в это. Но Орочимару подтвердил, это все было правдой. Печати, подписи, почерк, шифр, все было правдой. В Канахе плелись заговоры, в ней была готова разгореться революция. Канаха убила как минимум одного из его учеников. Орочимару продолжал читать отчеты о миссиях корня, но Джирая уже не слушал его. Все, что нужно, он уже услышал. Примечание к части. Тяжело зашла глава, тяжело. Больше комментариев больше. Глава 6. Третья сторона конфликта. Глава 6. Третья сторона конфликта. Как я и думал, после появления Цунаде, старики решили пересмотреть свои планы. А уж как она поставила на место Хирузина, не особо скрывая свои цели.